Глава 15. Спасти нельзя оставить. Домашнее многослойное желе завершало скромный семейный обед. С лишними вопросами Вера не лезла, полагая главным досыта накормить бедную дочку и замечательного Митю, благодаря которому девочке не пришлось тащиться в полицию и пытаться что-то там объяснить. Да, ее Надюша привела вчера в дом замечательного человека. Звонок в дверь громом среди ясного неба не прозвучал. Никто не стал испуганно вздрагивать и прятаться, но открывать решительно отправился Дмитрий. И оказалось не напрасно. На пороге стоял серьезный мужчина с блокнотом, одетый в джинсы и чуть помятый, застегнутый на одну пуговицу пиджак. Едва звонивший оторвал взгляд от своих записей и разглядел Шульгу. Лицо его расплылось в улыбке. «Димон, а я-то голову ломал, каким ветром тебя сюда занесло?» «Жена моя и падчерица тут живут, Влад», — вернул усмешку Дмитрий. «Потому тебе так свезло. Решил я за хлебушком сходить к обеду, вот и сходил. Вопросов на этот счет больше не имею. С прочим, будем разбираться. Ну и так понятно, какую рыбку словили», – тихо признал Владислав. «Пальчики сделали, проверяем. Смартфон тоже глянули. Крутить долго, эпизодов много, но ты очень помог, Димон. Буду должен». Влад говорил верные проникновенные слова, а взгляд его шарил по прихожей, особенно внимательно изучая обувь. Дождя в последние дни не было. Вещественных отпечатков никто из очевидцев недавнего действия за гаражами оставить не мог. Пыльные тапочки Веры вообще были отмыты и сохли в ванне на полотенцесушителя. А куриный вес Нади позволил бы ей, наверное, повторить чудо Сына Божьего и пробежаться по воде, не замочив ног. Поэтому ее ботиночки сверкали как новенькие. Зато кроссовки Дмитрия вполне запылились, и в шнуровке застряла пара травинок. «Да, Влад, я в них ходил», — сразу просек фишку Шельга, мотнув головой в сторону своей обувки 44-го размера. «Но жмурика не трогал, пальчиков моих там нет». «Дима, кто там?» — уточнила Вера, выглядывая из кухоньки. Надя присоединилась к матери. Вид двух хрупких фигурок то ли окончательно успокоил, то ли разочаровал следователя. Эти мышки точно ничего общего с маньяком в кустах не имели. Их силенок не хватило бы и на то, чтобы вырваться. Не могли они отправить преступника на тот свет. «Милые дамы, мое почтение», — расплылся в обаятельной улыбке Влад, пряча в карман блокнот. «Мы с Дмитрием друзья детства. Я тут по служебным делам, но как было не забежать хоть на минутку?» «Что же вы на пороге стоите?» — тут же захлопотала Вера. «Проходите, обедали? Давайте я вам супа налью и пюре с котлеткой согрею». «Рад бы», — искренне пожалел завзятый холостяк, сглатывая невольную слюну при слове «котлетка». «Да долг зовет, увы». Почти про себя, очень-очень тихо, только чтобы Димон слышал, Владислав горько бросил: «Сейчас нас живьем есть будут, пока все тела по эпизодам не найдем». Чувствовалось, труп маньяка его, конечно, обрадовал. «Сдох, тварь, туда тебе и дорога». Зато перспектива копаться дальше в этом мерзостном деле, пытаясь связать концы и определить, где искать тела пропавших девчонок, находясь при этом под давлением начальства и общественности, не особо радовала. Даже если за все по совокупности и светили звездочки. И тут номер отколола чудачка Надя. Она густо прозовела, потом побелела, потом снова пошла розовыми пятнами и, повернувшись к стенке, чувствительно стукнула себя лбом а оклеенную обоями в желтую клетку поверхность. «Гадина! Какая же я трусливая гадина! Дядя Влад, Лена живая! Она в подвале связанная лежит!» «Надя, откуда тебе знать?» — выпалил пораженный в очередной раз Дмитрий. «Он вторую девочку искал, хотел сразу двух, а я струсила, тошнила, ничего знать не хотела!» — всхлипнула Надюшка, закрывая лицо руками. Вера тут же подскочила и обняла дочку. Негодование и растерянность смешались на ее лице. Влад среагировал тут же. Не стал сыпать пустыми вопросами «откуда», «куда», «как», «зачем». Выпалил ключевой. «Где ее искать, подскажешь?» «У него дома», — пролепетала Надя. «Обыскали уже, пятиэтажка стандартная, там и подвалов-то не закрытых нет», — махнул рукой разочарованный следователь. «Нет, у него дом в деревне, от матери остался. На отдельной связке в бардачке машины ключ большой с ржавой бороздкой. От калитки. И еще один поменьше от дома. Машина сейчас в соседнем квартале стоит у китайской стены. Многоэтажки. Рядом с пятерочкой», — замотала головой служительница сил, получившая неприятный информационный пакет и теперь вынужденная в нем копаться. «Найдем, брелок от машины есть. Название деревни, номер дома», — пулеметом выдал Влад, шагнув через порог и подавшись всем телом к Надежде. «Деревня Куракина. А номера нету. Он его снял. Дом старый, дорога. Я показать могу, объяснить. Нет, только картинки мелькают. Растерянно пожала плечами девушка. Надюш, девочку надо спасти. Одевайся потеплее и поезжай. Решила за дочь Вера, отодвигая на задний план все свои страхи при мысли о том, что к незнакомой несчастной матери, уже оплакавшей свою кровинку, дочь вернется. Надя только кивнула и метнулась к себе. Вера поспешила ей на помощь, а Влад смущенно кашельнул и глянул на друга. Сам удивлялся тому, что безоговорочно поверил и собирался действовать немедленно. «Если сказала, значит, все правда. Все так и есть. Но не думай, Надя нигде не была и ничего сама не видела. Считай ее кем-то вроде экстрасенса», — сумрачно уточнил Шельга. «И да, она действительно кое-что порой чувствует. Только требовать от нее ничего нельзя. Если сама не захочет, не дави. А то хреново дело закончится». «Насколько хреново?» брякнул Влад, снова прощупывая ситуацию. Последний раз рухнул дом, прижав давителя Нади и подружки. В предпоследний у того, кто нажать на нее пытался, плазма рванула. Хмыкнул Дмитрий. «Брешешь», — выкатил глаза убежденный циничный материалист из полиции. «Рад бы, да своими глазами видел», — грустно усмехнулся Шельга. «Но раз сама помогать взялась, такого не будет. Только не вмешивай ее по возможности в эту грязь». «Это она тебя к уроду привела?» уточнил Вадим. Дмитрий только кивнул, а Влад вытащил смартфон и отдал команду какому-то Шурику искать нужную машину на стоянке у магазина. Разумеется, без четкой наводки, формулировки. «Пробегись-ка, дружок, по ближайшим точкам с нашим брелочком и поищи машину у пятака. Что-то мне шепчет, там глянуть надо». Не веря в мистику и чудеса, Владислав, тем не менее, безоговорочно полагался на личную чуйку, не раз спасавшую его от многих бед. Доверился ей на сей раз. Следовательно, и странноватой девчонке, похожей на симпатичный одуванчик на ножках. Надя не успела до конца одеться, а Влад уже начал сомневаться, когда требовательно пискнул смартфон. Шустрый Шурик сбегал и нашел. В ответ на просьбу пошарить в бардачке на предмет ключей, пошарил и тоже отыскал. Слова мелкой падчерицы Дмитрия подтверждались. «Я собираю своих, вызываю скорую. Прости, Димон, но без Надьки никак. Дорогу ей показывать. Если Куракина мы еще худо-бедно отыщем, вслась поблуждав по нашим буеракам. Я там 6 назад на Мокрухе был. Тот дом пальцем отсюда не покажешь. Нет нормальной карты этого района. А девчонки в подвале, если жива, каждая минута дорога. Кто тебе сказал, что я Надюшку с вами отпущу? Сам повезу. Ты можешь на заднем сиденье ехать». Даже не поставил условия, а констатировал. «Давай понять, что все будет только так, а не иначе, Шельга». «Принято», – махнул рукой Влад. «Победителя не судят. Если он найдет пропавшую девочку, то покатушки на чужом внедорожнике спишут. А если не найдет, так один конец». Скорая и группа, мотающиеся по району тогда, когда надо срочно крутить дело, точно приведут к полету звездочек. Только не на погоны, а с погон. По настоянию мамы Надя переоделась в теплый свитерок и джинсы на флисе, потому что за городом всегда холоднее, да и по осени к вечеру прохладнее становится. Накинув курточку и нацепив мягкую кепочку, девушка обула кроссовки и кивнула. «Все». «Я присмотрю за ней, Вера, жди нас», – пообещал Шельга, подхватывая девушку под локоток, чтобы она не споткнулась прямо на пороге. Вера только слабо улыбнулась, понимая, что ее с собой не возьмут, только переплела тонкие пальцы в невообразимый узел. «Мамуль, а ты мне пока шарлотку с корицей сделай, ладно?» – попросила Надя, давая маме занятия и цель на ближайшие полчаса. «Хорошо», – пообещала Вера. «Грецких орехов положить?» «Ага, а если какао сваришь, вообще супер будет», – энергично согласилась Надя, но едва за ними закрылась дверь, как-то поникла и потухла. «Боишься?» Подозревая недоброе, сразу насторожился Дмитрий, продолжая придерживать девушку во время спуска по лестнице. «Нет, мне стыдно, что я про Леночку сразу не стала выяснять, а она все это время мучается и боится», – вздохнула Надя, сделав бровки домиком. «Лучше поздно, чем никогда», – преувеличенно бодро возразил Влад. «Сейчас ты нам быстро дорогу и место покажешь, девчонку вытащим и к мамке отправим». В дворе Надюшка уже привычно села на переднее сиденье внедорожника, пристегнулась, пока Владислав вел переговоры и коротко объяснял расстановку сил своим людям. Что уж он им выдал за рабочую версию, ни Дмитрий, ни тем более Надя не знали. Но в итоге все сработали быстро. Через 7 минут внедорожник Дмитрия с Владом на заднем сиденье уже катил по проспекту. На хвосте у него висели потрепанный газик и новенькая, пусть запыленная скорая. Мигалок никто не врубал. Особо оживленного движения из города все равно не было, народ большей частью возвращался с дач. Так что полоса оказалась почти свободна. Проводница подтвердила, что дорога та самая. Только когда щит со знаком города появится, надо будет сразу направо сворачивать. «А мы до следующего перекрестка пилили и уже там сворачивали на объездную», — отметил следак. «Этот участок объездной с прошлого месяца на ремонте», — бросил Дмитрий. Влад вытащил было пачку сигарет, покосился на Надюшку и спрятал курево обратно. Девке, кажись, и так не сладко, не стоит ее еще и дымом травить. Похлопав себя по карманам, следователь не выдержал и принялся аккуратно забрасывать вперед смотрящую вопросами. «Номера дома ты не знаешь, но где стоит в деревне, описать сможешь?» «От шоссе съезд, где гравий и грязь вперемешку». Стал выдергивать подробности из картинок Надежда. «По нему ехать вперед несколько минут, потом налево повернуть вдоль ржавого забора сетки, потом забор из гофрированного красного листа. Нужный дом почти без забора, только столбы, а между ними тонкие полосы ржавой колючей проволоки натянуты, и все вокруг заросло старой малиной и крапивой. На пролом не пройти, только через калитку». «Там-то крапивы и колючки нет?» — хмыкнул с заднего сиденья Влад. «Нет, там...» Секундная пауза на сверку с архивом. И Надя выдала с омерзением в голосе. «Он борщевик вдоль дорожки посадил осторожнее. То, что сказал Владислав, было сказано очень тихо, чтобы оттопыренные ушки девушки не свернулись в трубочку. Но сказано было с большим чувством». Тут же собеседник принялся терзать телефон, передавая информацию коллегам. Не хватало еще кому-то из ребят ожоги получить, когда к дому рванут. Путь до деревни занял треть часа. И еще минут семь внедорожник и сопровождающие тряслись потому, что на громкое звание дороги никакого права не имело. Благо дождей не было, и на брюхо никто не сел. В самой деревне, вернее, жидкой россыпи ветхих домиков, чудом уцелевших среди разрухи и гнилья и опасливо глядящих на большой мир из-за заборов частью заколоченных окошек, снова пришлось слушать Надю. Без ее подсказок передвигаться по Куракину можно было лишь наугад. До дома за колючей проволокой добрались, притормозили у калитки, поджидая остальных. «В доме ловушек нет?» Криво усмехаясь, на всякий случай справился Владислав и, кивнув в сторону кособокого строения из-за облупившейся краски, казавшегося запаршивившей дворнягой. «Это не тот дом», — нахмурилась Надя, вытянула шею получше, пытаясь разглядеть развалюху, и, прежде чем следователь начал ругаться, уточнила. «В сарай надо. Он за домом, с дороги не видно. В нем подвал настоящий, там сверху дерюга валяется и тачка ржавая стоит. Если их снять, квадрат с пола снимается, только топориком поддеть надо. Топорик в ящике под столом валяется, кольца и ручки нет». «Понял», — уже серьезно принял сообщение Влад. «Тебя с собой не берем, в машине дожидайся. Если вопросы будут, я Дмитрию позвоню. Еще что скажешь?» «Попить возьмите, он ее почти не поил», — попросила Надя. «Вода во дворе есть, за умывальником кран, там кружка». Внедорожник с водителем и пассажиркой остался стоять у ограды. Все остальные подъехавшие люди дождались, когда откроют калитку, и рванули к дому. Предупрежденные о борщевике шли осторожно, на ходу ломая и прибивая палками особо наглые трубки опасного растения по обеим сторонам дорожки. Надина информация пригодилась. Сарай за домом нашли и вскрыли быстро. Подвал тоже. Из него выпустили заплаканную худенькую девочку-школьницу с растрепанными светлыми косичками. Бедняжка щурилась от тусклого дневного света и не отходила даже на полшага от женщины-врача. Тут же Влад не забыл просьбу Надежды. Лену напоили, погрузили на носилки и уволокли на скорую. Владислав поехал с ней, успев на прощание отдать машине Дмитрия салют. Благодарить было некогда. «Домой?» Шельга повернулся к Надюше. «Да, шарлотка уже остыла и какао сварилось». Умиротворенно вздохнула девушка и затрясла головой, пытаясь выкинуть из памяти все неприятные осколки эмоций и мерзких чувств маньяка. Даже участок со старым домом за ржавой колючкой, и тот лучился ядовито-оранжевой тухлой мерзостью, стенной прозеленью и багряными пятнами чужих мук. На периферии виноватые и удивленно вздохнули силы. По их мнению, посвященная и избранная обладательница знака благосклонности печати 21 не должна была бросаться, очертя голову, спасать какую-то девочку. Хватило бы, раз уж таково было ее желание, обычного объяснения нужным людям. Но спорить и упрекать силы тактично не стали. Знали уже. Порой людям, даже самым лучшим, в голову приходят очень странные мысли и желания. «Влад теперь не отстанет, будет пытаться у тебя информацию выуживать», отметил Дмитрий, побарабанив по рулю. «Вряд ли я смогу ему помочь». Рассудила, скорее с виноватым облегчением, чем с сожалением, Надежда. Я даже жив человек или умер, не всегда по фотографии определить могу. Мы с мамой об этом говорили. И почему так, наверняка не знаю. Наверное, потому что жизнь и смерть у каждого своя. «Каждому по вере его», – пытался процитировать водитель Булгакова. «Возможно», – пожала плечами девушка, у которой та книга вызывала очень странные ощущения. Слишком много всего в ней было намешано, от откровенного и даже нарочитого вранья до глубочайшей истины. Может, истина, как завзятая скромница, специально спряталась в ворохе буфонады? «Но про этого ты знала», – вслух продолжил рассуждение Шельга, не видя смысла затирать тему, раз уж сразу забыть ее, как страшный сон, не вышло. «Случайно», – поморщилась Надежда. «Мне открылся доступ к обрывкам его памяти вперемешку с прочей мерзостью. Врагу такого не пожелаешь. Но я рада, что Леночку спасли. Это здорово, а я сейчас душ приму. Вода помогает смывать все чужое». Спохватившись, силы 21 возбужденно загалдели, да так, что у Нади заложило уши. А следом обрушили на девушку водопад своей смешанной воедино энергии. Такой мощный душ для посвященной не прошел безнаказанно. В машине что-то заискрило, запахло паленым, и внедорожник повело влево. Дмитрий успел дать по тормозам. Пристегнуты были и водитель, и дисциплинированная пассажирка. Поэтому девушку лишь мотнула в бок, потом вжала в кресло. «Это что сейчас было?» – опасливо уточнил Шельга. «Нам из машины выметаться надо. Рванет?» «Нет», – блаженно улыбаясь, ответила Надежда. Купание в потоках искристой чистой энергии сил смыло всю мерзость. Казалось, насмерть прилипшую к ее личным воспоминаниям. Стало бесконечно легко и очень приятно. «Все хорошо». «Хорошо?» Дмитрий в полном обалдении уставился на встроенную магнитолу, из которой только что валили искры и шел дымок. «Все бы ничего. Всякое случается. Вот только прибор был выключен». Шельга вообще редко включал музыку в машине, предпочитая следить за дорогой или думать о своем, а не отвлекаться на посторонние шумы. Музыкального слуха у Дмитрия не было. Подпевать он никому не рвался, слушать чужое мяуканье тоже. А новости? Тут он предпочитал периодику, чтобы не слушать чужие интонации и выборку, организованную кем-то, а искать и делать выводы самому. «Черти что!» – покосился водитель на пассажирку. «Я что, опять что-то запретное спрашивать начал?» «Нет, это только технические накладки». Надя помешкала, подбирая подходящее слово для описания конфуза. Силы в это время растерянно лепетали о своей несовместимости с техникой и о том, что им в большинстве технических миров вообще закрыт доступ по физическим законам. А тут, рядом с посвященной, они могут находиться и, оказывается, даже влиять на окружающий мир. Но не слишком благоприятно, как выяснилось, воздействовать при этом на элементы с ярко выраженной технической составляющей. Счастье еще, что испортилась лишь магнитола, а не какая-нибудь важная деталь в движущейся машине. Порадовалась Надя и мысленно, очень четко проговаривая слова, постаралась утешить 21. «Зато теперь мы знаем метод воздействия на враждебную среду для моей защиты в рамках технического мира. Вам достаточно направить на меня поток энергии, и любая техника выйдет из строя». «Мы ехать-то дальше можем? Или лучше выйти и такси вызвать, пока у машины бензобак не рванул вслед за магнитолой?» Справился в свою очередь Дмитрий. «Все нормально, едем дальше. Больше ничего портиться не будет». Виновато улыбнулась чудачка. «Во всяком случае, из-за странностей. За гвозди на дорогах ручаться не могу». «За них никто ручаться не может. Небось, даже сам Господь Бог», с усмешкой констатировал Дмитрий, слишком хорошо знакомый с обеими проблемами Родины, из которых, впрочем, дороги порой казались отнюдь не самой страшной. Тронулся с места Шельга потихоньку, но, убедившись, что ничего в машине не искрит, не воняет, и все показатели в норме, прибавил скорости. До города домчались минут за 15 и крепко влипли в пробку на первом же перекрестке. Так что домой все равно добирались столько же, сколько ехали в деревню. Дом встретил путешественников запахом какао, сдобы, корицы и обеспокоенностью Веры. Она не названивала поминутно и не интересовалась, где дочка и что с ней, но искреннее облегчение в глазах и счастливая улыбка после кивка в ответ на незаданный Дмитрию вопрос сказали Наде достаточно. Теплый взгляд худенькой женщины согрел вернувшихся больше горячего какао и пирога. Вера умчалась хлопотать на кухню, а Надя повинилась. «Прости, что тебе пришлось ехать вместо...» «Надюш, рот прикрой», – нахмурился мужчина. «Твоя мама чудесная женщина. Но неужели ты думаешь, что я спокойно мог бы остаться с ней, наплевав на все?» «Нет, ты так не умеешь», – пожала плечиками девушка. «Потому и извиняюсь». «Глупости-то не болтай», — усмехнулся Шельга, подталкивая девушку в сторону ванной комнаты. «Мыть руки перед едой». «Я, конечно, за эти дни такого наслушался и навидался, что иное за всю жизнь не отхватят, но скучно мне ни разу не было. И через себя переступать не приходилось. К тому же, где еще я бы с Верой без тебя познакомиться смог, а, чудачка?» Дмитрий на секунду приобнял девушку и потрепал ее по легким, как пух одуванчика, волосам. Надя улыбнулась, купаясь в запахе скошенного сена и звоне полевого разнотравья, которым сейчас повеяло от собеседника. Запах осени почти совершенно исчез из его постоянных ароматов. Когда Надежда уединилась после ужина в своей комнате, силы неуверенно уточнили. «Посвященная, Надя, если тебе надо с кем-то поговорить, то мы вызовем Дарсена». «Не надо», — покачала головой странная девушка. «Мне было очень плохо от ощущения присутствия рядом этого неправильного больного человека, а потом стало еще хуже от случайно уловленных осколков его памяти. Но сейчас проблемы нет. Его забрали, и теперь он по-настоящему получит заслуженное. Вы вылечили меня душем и своей энергией, поэтому разговор по душам не нужен. Я не терзаюсь». «Интересно. Невероятно. Предположения». Силы говорили сами с собой, но Надя каким-то чудом слышала их многоголосые рассуждения. «Начальная основа структуры душ. Всех служителей имеют глубокую внутреннюю схожесть плетения. Возможно, дальнейшее формирование способностей – вопрос условий личного выбора, а не предопределенность. Возможно, нам повезло, и Надежда не только сможет проявлять свою суть как плетущая, но и заменит других служителей в нужных ситуациях.